Пришел в себя я в каком-то мрачном помещении за тяжелым, грязным столом, на который из рюкзачка уже вывалили все мои скромные пожитки. По голове, прямо за шиворот, стекала ледяная вода. С трудом удалось сфокусировать взгляд на сидящем напротив меня человеке. Фуражка почти как у полицейских 2014 года, только сильно поменьше, поаккуратнее, да цвет верха темнее и синее. Более ничего похожего. Куртка-рубаха болотного армейского цвета, погон нет, вместо них красные засаленные петлицы, из которых торчат треугольные глазки малиновой эмали. Знать бы еще, что они означают. Оклемался, свинота. Из-за спины, с закопченной до черноты металлической кружкой в руках, выдвинулся похожий товарищ, только на фуражке по-идиотски поменены цвета, то есть верх темно-красный, как сигнал светофора в ночи. Начальник, наверное, лет на 20 старше, да на один треугольник больше. А ну живо сказывай, бегунок, как до веселой жизни докатился. Что именно? Просипел я, осторожно поднимая руки к голове. Надо тебе его байки слухать. Неожиданно поднял голову от писанины тот, что напротив. Фамилию говори, обратился он уже ко мне. Сколь лет, где живешь и место работы? Алексей Коршунов, 23 года, студент-электрик, бодро начал я и почти сразу осекся. Что говорить? Правду. Надеяться, что дежурные обезьянника, а куда я еще мог попасть, вызовут сразу большого начальника, да скорее за мной инопланетяне прилетят. Поэтому я скривился, как будто от неожиданного приступа боли, обхватил голову руками и выдавил со стоном. Не помню. Не помню больше ничего, вот только, ладно, невероятно спокойно и равнодушно принял мою амнезию товарищ, черкнул несколько строк в мерзкой, землистого цвета бумаге, и толкнул мне заполненный лист. Подмахни, особо вчитываться не стал, черкнул закорючку, все равно после удара соображаю через раз на третий, особый ярус, в топорике, с особым шиком вынес решение писатель, откидываясь на спинку стула. «Подымайся, загребай манатки», — скомандовал тот, что постарше. «В 77-м тебе самое место». Повели куда-то тихими длинными коридорами, удивительно чистыми, да еще почти сплошь застеленными половиками. Вверх, вниз, решетка, часовой, двери, вправо, переход, решетка, влево, не иначе. Строители взяли у правительства подряд на развитие географического кретинизма в среде задержанных. Наконец передо мною открылась перспектива очень длинного многоярусного зала, такого высокого, что его потолок терялся в сумраке. По правой стороне шли окна с затемненными стеклами, по левой тянулся бесконечный ряд окованных железом дверей. Картина с незначительными вариациями повторялась на каждом из пяти этажей, которые, в свою очередь, соединялись узкими железными лестницами-галереями. «Получай свеженького!» — бойко выкрикнул мой провожатый. Где-то сверху застучали каблуки, и скоро маленький, болезненно тощий конвоир в туго стянутой ремнем серой солдатской шинели повел меня на третий ярус, как оказалось, на очередной, куда более серьезный обыск. По крайней мере, на этот раз меня заставили раздеться догола, облапали в разных неприятных местах, долго исследовали подкладку и швы на основательно обваленной голубиным пометом одежде, удивлялись крою, фактуре ткани, подошвам ботинок, гостин, а особенно, обычным носкам. Не поленились вытащить из них и попробовать на зуб резиновую жилку. Только много позже я понял, что подобная конструкция, если и известна, то лишь богатым буржуям, простые же люди используют специальные носочные зажимы подтяжки, либо высокие, стягивающиеся под коленом гольфы. Напрасными оказались опасения футурошока при виде застежек молний, надзиратели оказались прекрасно знакомы с данным изобретением, хотя это не помешало им вертеть рюкзачок из стороны в сторону совсем по-детски, как новую игрушку. Я страшно боялся, что отберут все, вплоть до стоптанных кроссовок, отельного спортивного костюма и грязных боксеров, однако необычный, явно заграничный гардероб озадачил, а возможно, напугал местную тюремную обслугу. так что они довольствовались подарком в виде початой пачки одноразовых бритвенных станков, да тюбиком крема для бритья. Спустя десяток минут двери камеры, массивная, как у сейфа, почти бесшумно захлопнулась за моей спиной. Немедленно раздался тяжелый, ахающий стук защелки, а сразу за ним с хрустом два раза провернулся ключ. «Как-то слишком выходит солидно для КПЗ», — подумал я, без сил падая на привинченную к стене железную раму с переплетенными железными же нитями пружинами. 999 в моем персональном застенке мокро, темно и адски скучно. 4 шага туда, 4 обратно, асфальтовый пол, забранное решеткой тусклое окно у потолка, под ним крохотный рукомойник очень странного устройства. Для того, чтобы из крана потекла вода, надо левой рукой все время нажимать на длинный деревянный рычаг. В углу чудо цивилизации, чугунный унитаз не иначе как царских времен. Ни прогулок, ни газет, ничего, даже морды надзирателя не рассмотреть. Единственная забава – стирать тряпкой струйки воды со стены лужицы с полу, да читать выцарапанные на стенах не особенно утешительные надписи типа «Кто может, сообщите на Ивановскую улицу, 24, доктор Алтуров расстрелян». Встречались и варианты посложнее, например, в красном углу химическим карандашом наивная и явно неумелая рука тщательно прорисовала образ икону, а также оставила каллиграфическую, насколько это реально в данных обстоятельствах, надпись «Раба Божья Екатерина думает о своих деточках, которые молятся за маму святому угоднику Божьему». Январь 1925 года. Кроме этого, интересны разве что календари на стенах, во множестве расчерченные предшественниками. Самый длинный тянется на 11 месяцев, начат чем-то острым, так сделано примерно треть, затем идет простой, уже стершийся, и чуть позже химический карандаш. Самый короткий, всего 20 дней. Поперек последних незакрытых клеток мало обнадеживающая приписка: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь». Пайк не скуден, но растолстеть сложно. Около 7 часов утра в окошечко двери просовывает небрежно отпластанный от чего-то очень большого кусок темного хлеба грамм на 400, по качеству отдаленно похожий на фитнес из будущего. В полдень полагается небольшая мисочка разваренной в отвратительную массу каши, обычно ячменной, но иногда выдают пшенку или даже гречу. Вечером, на ужин, тарелка жидкого как вода и гадкого до несъедобности типа супа с волокнами капусты и опять каша. Хорошо хоть зимняя одежда из синтетики влагу практически не набирает и греет неплохо. В этой малости странные порядки содержать арестантов в чем и с чем пришел сыграли мне на руку. А еще на пользу пошла самая обычная лень, из-за которой я не стал подниматься в номер отеля в 2014 году, чтобы выложить немногочисленные гостиничные шмотки перед прогулкой игрой, а лишь зачекинился и забрал ключи от номера. Самое удивительное и приятное – сохранились лекарства и презервативы, расстроенные моим непонятным шмотьем вертухай просто не заметили их в скрытом кармашке. Собственно говоря, я про таблетки и сам забыл. Чуть не год назад мать собрала скромный комплектик от всего, когда меня понесло на пару недель попугать рыбок в Красном море, после чего он так и болтался в рюкзачке, благополучно перенеся, кроме Египта, несколько командировок в Москву и бесчетное количество студенческих пьянок по турбазам. Все остальное можно смело записывать по статье «Проблемы». Особенно доставало отсутствие часов и тишина. Даже не так, а исключительно с заглавной буквы «Тишина». Не каждый день можно было расслышать лязг ключей, еще реже дикий, быстро заглушаемый крик, и только один раз я явственно разобрал содержание. «Товарищи, братцы, на убой ведут». Вот и догадывайся, матерого, измазанного кровью с ног до головы бандита тащит, ни в чем особо не повинного студента, вроде меня, пришибить хотят, или просто на психику давит, волю к сопротивлению у завсегдатаев подрывают, и без того в голове не укладывается, как так можно, выдернуть человека натурально с улицы и держать в одиночке день за днем. Что тут вообще происходит? Черт возьми, От дурости типа голодовки или разбивания головы об стены спасла болезнь. Без малого на 2 недели я свалился с чем-то похожим на тяжелейший грипп, переходящий в хронический кашель, если не сказать хуже. Если бы не принятая против осложнений таблетка антибиотика, оказавшаяся поразительно эффективной, наверное, так бы и сдох, не приходя в сознание. А там настоящее избавление пришло. На допрос повели. Все те же лестницы, тихие переходы, решетки, тяжелые двери. У одной из них, на вид вполне обычной, конвойный остановился. «Обождите», он постучал в дверь, и почти сразу, не дожидаясь ответа, втолкнул меня в кабинет. Даже смешно, точно такая же камера-одиночка с раковиной и стульчиком, только освещена поярче, да вместо койки стоит пара столов и 3 стула. Думал, хоть портрет Дзержинского на стене будет, но, похоже, тут обходится без лишней атрибутики. Главный сюрприз сидел за столом. Мне и в голову не могло прийти, что следователем окажется молодая женщина. Причем не мощная тетка, истинная большевичка, в перетянутой ремнями строгой кожанке и маузером в руках, а совсем наоборот, маленькая, худая шатенка лет 30, в меру симпатичная, с резкими чертами лица и тонкими губами без всякого следа помады. Перед ней на столе, кроме телефона и бумаг, начатая пачка папирос-пушка, чуть поодаль стакан чая с одиноким ломтиком лимона, да тарелка с парой пирожных. Спокойно, по-домашнему, прямо как будто заявление пришел писать в деканат. Разумеется, если не обращать внимания на стены, да лампу, направленную в лицо по всем традициям жанра. «Садитесь, пожалуйста», — начало следователь искренним, задушевным голосом, с первых же слов на ее лице явственно проступили симпатия и участие. Пододвинула ближе ко мне пачку. «Курите? Не стесняйтесь. Нам надо много о чем с вами поговорить». Не дожидаясь моего ответа, она вытянула папиросу себе, ловко смяла гильзу и жадно прикурила, вежливо выдохнув дым в сторону. «Спасибо, не курю», — привычно отказался я, устраиваясь поудобнее. «Какой интересный молодой человек, даже табаком не балуется», — чуть кривовато улыбнулась следователь. «Спортом пришлось много заниматься», — пустил я в ход стандартное оправдание. «Похож, похож», — следователь одобрительно покивала головой. «По обличию настоящий скаут. Ну, наконец-то», — возликовал я про себя. «Вполне по-человечески все в прошлом, не зря ругали всяких Солженицыных за очернение истории. А что до камеры, так работы много у ЧК, вот и не быстро дошла очередь. Сама же сидит в таком же каменном мешке без всякой роскоши, работает на износ, бледная вся, можно сказать, света белого не видит. Да быть того не может, чтобы я не уговорил такую милую, уставшую женщину поверить мне хотя бы на несколько часиков, пока специалисты не вытащат из тайника сотовый телефон». Надо только начать поаккуратнее, если бы не заросшее щетиной лицо. Я малость замешкался, от отупения в одиночке никак не мог решить, сразу рубануть с плеча. Родился в 1991 году, последним, когда существовал СССР, или зайти издалека, с моего провала в прошлое, игры, ингресс, учебы и жизни в Екатеринбурге. Между тем... Женщина задала следующий участливый вопрос. «И зачем это вы связались с шайкой мерзких фашистов?» «Фашисты, уже тут? Ха-ха-ха!» Зашелся я в приступе то ли хохота, то ли кашля. «Да что вы вообще о фашистах знать можете? Ведь пока гад Шекльгрубер пейзажики малюет где-то под мостом в Берлине. Короче говоря, тут до меня дошло, что сказано несколько больше, чем оно того стоило». «Не знаю никаких фашистов, и знать не хочу. Я простой студент, просто не повезло. Такс», резко оборвала меня следователь. «Вот сейчас-то все сходится. Всего пара мгновений, и как подменили человека». Теперь в ее глазах плескалось одно лишь торжество и злоба. Резко раздавив папиросу о край стола, она резким щелчком отбросила окурок прямо на пол. Наклонившись ближе ко мне, выплюнула в лицо слова с брызгами. «Так вот, гражданин Набухов Алексей Анатольевич, 1903 года рождения, стало быть, студент, из потомственных дворян. Хватит заливать. Нам все решительно очевидно. Единственно верная для вас линия поведения – чистосердечно покаяться перед советской властью. И вот что, в тоне женщины опять проступили нотки усталой нежности. Мы не ставим к стенке врагов гораздо более матерых, чем вы. Вот, она сделала широкий жест по направлению к окну. Там работают люди, многие из них были приговорены к высшей мере, но они честным трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью. Помните, наша задача – не карать, а ставить на правильный путь. Не знаю никакого Обухова. Вскочил я. Сидеть. Меня буквально подкосил резкий крик, а еще пуще многообещающий лязг двери за спиной. Ну, мы вас заставим признаться, следователь опять перешла на доверительный тон, совсем как плохой актер в постановке провинциального театра. Только себе же дороже сделаете. Запомните, гражданин Обухов, искреннее раскаяние поможет искупить вашу вину и увеличит срок. Мрачно закончил я про себя ее речь фразой из какого-то фильма. Затем сквозь льющийся в глаза свет лампы явственно представил, как идиоты в кожанках находят тайник, забыв от радости смешные инструкции следователя, вытаскивает из ящика в первую очередь привычное и понятное, винтовку с патронами, с хохотом передают друг другу бутылку шпионской белофинской водки, в то время как незамеченный в потемках смартфон хрустит под их каблуками, а микросхемы смешиваются с грязью и шлаком. Уж не знаю, по какой статье нынче идет борьба против социализма с оружием в руках, но на пулю в мой затылок этого расклада хватит с гарантией. Тут я в полной мере осознал, какая это непозволительная роскошь, спокойно подумать о тщете всего сущего. Вопросы полетели в лицо, как стежки швейной машинки на китайской фабрике. Кто вас подначил к идеологии черных волков? Когда? Место вашего проживания? Адреса? Явки? Кто был на скаутинге в Казани? Через кого вы получали агитационную литературу? С кем из членов ВКП, Б, вы хорошо знакомы, и где они работают? Адрес и номер дома, где вы встречались с Борисом Зеленовым? Связи с куратором из Берлина, господином Свежевским? В каких учреждениях белых правительств служили? Должности, звания? Кто такой Шекльгрубер и какие картины он рисует? Как относитесь к советской власти? Как это понимать? Никак. Мелькали абсолютно дикие вопросы из анкеты, термины типа «совет начальников отрядов», «съезд объединенных патрульных» и «совет инструкторов». Перечислялись фамилии как бы моих знакомых и друзей. Приводились слова уже арестованных скаутов, которые обвиняли меня в какой-то дикой чепухе, направленной на свержение социалистического строя. Да черт возьми, что я в принципе могу ответить, если впервые в жизни слышу про скаутов в СССР. Для меня это не более чем природно ориентированные детки в забавных панамах защитного цвета из американских фильмов. Подростки, которые, в сущности, ничуть не опаснее ежиков. Поневоле пришлось симулировать потерю памяти. Помогло мало, еще бы, после моего идиотского пассажа о берлинском художнике угрозы перемежались с уговорами, их сменял шантаж, за которым следовала смешная попытка подкупа папироской и уже более серьезная, шикарным обедом для растущего организма прямо тут, сию минуту распоряжусь. Часа через три женщина выдохлась окончательно. Мило пощебетав по телефону с неизвестным мужчиной, вероятно мужем, на тему, как я устала от проклятой работы, просто кошмар, но, мой милый, все равно тебя люблю. Только сегодня обязательно купи хлеба к ужину. Она, не прощаясь, вышла. Вместо нее за меня принялся сменщик, неторопливый долговязый прибалт. Грешным делом я подумал о классике. Будут бить, возможно, ногами. Заранее прикидывал, как сохранить почки и зубы. Последнее почему-то волновало сильнее, ведь импланты тут ставить не умеют. Но вместо мер физического воздействия следователь начал методично и многозначительно перечислять мне собранные за 10 лет советской власти прегрешения скаутов. Говорил медленно и подробно, заглядывая в какие-то листы, исписанные разными почерками от руки, видимо, доносы или показания разных лиц. Тон у него был такой, как будто он меня хотел сразить каждым из этих фактов. Лишь изредка просил дать оценку услышанному, искренне обижался и удивлялся моим ответом не в попад. До сих пор интересно, какой реакции он ожидал от меня на документально заверенный свидетелями факт передачи аж целых 885 долларов на нужды коммуны в Салтыковке через сына литовского посла в Москве Георгия Балтрушайтиса. Ну, кроме идиотского смеха, разумеется. Наконец, уже когда за окном стемнело, меня отстали в покое. Прощальное напутствие, впрочем, не порадовало. Помните, гражданин Набухов, мы не будем торопиться, спешить нам некуда. Меньше 6 месяцев дознания не идет, так что на год вы здесь прописаны. Советую вам хорошенько подумать, все обмозговать и чистосердечно раскаяться. Теперешнее ваше поведение к хорошему не приведет. Лучше бы одолжили почитать научно-популярную книжку про скаутов. Вернувшись в камеру, на адреналине расчертил кусок стены под свой, собственный календарь. Сразу с запасом, на 12 месяцев вперед. А потом, завод кончился, и я упал на койку, с головой под одеяло, самым что ни на есть пошлым образом плача от обиды и бессилия. Очевидно, пока меня считают Обуховым, из дворян, не поверит ни единому слову, что бы я ни говорил. Спрячь я мобилку куда-нибудь в иное место, добросердечное признание выглядело бы более-менее уместно. Но дурость, по которой я умудрился засунуть смартфон рядом с винтовкой, подняла ставку до поистине смертельной. Платить столь много я пока не готов. Долго предаваться самобичеванию не дали. Дверь лязгнула. В камеру вбежали 2 надзирателя и стали стаскивать одеяло. Чего они хотели, я не понял, но пришлось собрать в кулак все силы для спокойного ответа. Мне мешает свет. Не положено. Ушли, хотя волчок поскрипывал всю ночь. А на следующую ночь, или, скорее, очень раннее утро, вызвали с вещами. Предположив, что расстреливать меня вроде как рано, да и ни за что, обрадовался. Думал, попугали, попробовали взять на слабо, но без доказательств решили снять с казенных харчей. Даже невольно заулыбался, когда вели мимо ярко освещенного буфета, за столиками которого, несмотря на ночь, обжирались несколько следователей, нарядных, подтянутых мужчин и женщин в полувоенной форме, сытых и довольных своим превосходством. Однако реальность оказалась куда прозаичнее. Как видно, полностью установив мою личность и степень прегрешений, администрация решила освободить ценную 77-ю под кого-то более важного. Мою же никчемную скаутскую тушку перебросили в общую камеру. В отличие от глухой одиночки, тут выходящая в коридор стена имела широкие, забранные прутьями решетки окна, такой же была и сама дверь. Не дать, не взять, зоопарк. Едва переступив низкий металлический порог, я невольно замер. Радость наконец-то хоть людей увижу сменилась ожиданием страшной и, как я помнил по книжкам, неизбежной прописки. Тем более удивили первые тихие слова. «Пожалуйста, раздевайтесь, товарищ». Ко мне навстречу в одном белье поднялся с лавки мужчина лет 50. В тусклом, только нарождающемся свете зари, проникавшем из 2 окон на противоположной стене, его голова блестела неестественной лысиной. «Вы недавно с воли?» «Хотя пустой вопрос, и так ведь видно. Я камерный староста Фохт, Георгий Карлович, если вам угодно. Тут уже 9-й месяц, веду бухгалтерию, коли так можно сказать, почти как до ареста, в дрифтресте. Не успел я толком удивиться, как он вытащил откуда-то из-за спины растрепанную тетрадь и быстро вписал в нее мою фамилию, имя, отчество и проставил номер. «Будете 79-м», и добавил, видя мою нерешительность. «Да вы не тушуетесь, тут же библиотечная камера, ничего не своруют, боже вас упаси, даже шутить про это не надо. Вон, посмотрите», он показал рукой куда-то вглубь, «у нас свой академик-библиотекарь есть, Дмитрий Иванович, я вас позже представлю, конечно, если желаете. А пока пойдемте, постараюсь пристроить вас на место, только ради бога, тихо, и не наступите на кого, люди же спят. Постепенно разглядел камеру, по форме большую, почти квадратную комнату, площадью квадратов 70. Потолок, сводчатый, поддерживаемый посередине двумя тонкими металлическими столбами, серый, так что глазу ни за что зацепиться. Зато пол устроен куда интереснее, вернее, до него еще надо было добраться. На высоте сантиметров 40 вся камера была покрыта настилом, на котором в определенном порядке лежали спящие. У боковых стен, в два ряда, головами к стенам, ногами внутрь камеры. Посередине, головами к центру. Между границами каждых двух рядов оставалось по узкому проходу. В тех местах, где спали люди большого роста, зазора не оставалось. Несколько человек приподнялись и с любопытством рассматривали меня. В этом проходе, налево, под щитами, третье место свободно. «Ложитесь», — прервал мои мысли человек в белье. «Не будут пускать. Пожалуйста, настаивайте, место там есть, как под щитами». В панике переспросил я. «Ну да, на полу», — совершенно спокойно подтвердил бывший бухгалтер. «Да вы не удивляйтесь». Все новички так начинают. Месяца через два, если Бог даст, не переведут куда-нибудь, переберетесь на верхний ярус. Только тут до меня дошло, что под сплошной людской массой на нарах есть второй, не менее плотный слой людей. Делать нечего, аккуратно протиснулся между обращенными друг к другу ногами двух рядов и нагнулся к полу в указанном месте. Желание лезть в кучу спящих, ползком под доски, вонючую темноту, резко пропала, тем более за окнами постепенно светало, и я решил вернуться, докимарить на свободном пятачке у двери. «Что же вы, товарищ?» — опять приподнялся староста. «Не положено так, охрана ругаться будет, не хочу беспокоить спящих», — попробовал оправдаться я. «Так бы и сказали, что страшно с непривычки», — хмыкнул мой первый камерный гид. «Приспособитесь, хотя...» Он задумчиво поскреб пальцами лысину, одежонка у вас, товарищ, справная, организм молодой, есть местечко получше, но рядом с уборной, так что там открыто окно все время, неприятно пахнет и холодно, зато не так тесно, пойдемте. Мы протиснулись вперед до самой стены, действительно, в углу располагались две койки, занятые спящими, между ними просвет сантиметров 30, на полу. «Вообще никого. Берите тюфяк и ложитесь здесь», — староста с трудом подавил зевок. «Хорошее место, не кривитесь, еще благодарить будете». И ушел досыпать. С трудом и отвращением я пропихнул соломенный матрас и занял свое новое место жительства. От унитаза, к которому стояла вечная очередь, по полу тянул густой, отвратительный запах. Каждые несколько минут шумел слив воды. Меня вновь охватило чувство унизительной безнадежности. На прежнем месте можно с ума сойти от одиночества, и тут не лучше, никуда не деться от людей, ползучей липкой вони, грязи, и, черт возьми, да тут все в клопах. Только чудом, а скорее благодаря пройденной школе одиночки я сдержался от крика. Заснуть все же не смог. Уже примерно через час в камере стало проявляться какое-то шевеление. Некоторые осторожно поднимались и приближались к умывальнику, становясь в очередь. «Подъем! Подъем!» Понеслись из коридора слова команд. Поднялся и староста. «Товарищи, пожалуйста, поднимайтесь, закуривайте!» Все зашумело и зашевелилось. Послышались разговоры, смех, легкая перебранка. Мало с меня было миазма в туалета, теперь по воздуху поплыли сизые клубы удушливого махорочного дыма. Верхние щиты снимались, их вместе с тюфяками быстро и ловко вытаскивали куда-то в коридор, за решетку. Из-под них поднимались спящие на полу. В один момент в камере образовалась такая непроходимая толкучка, что непонятно было, как все эти люди умещались ночью. Шутка ли, более чем по заключенному на квадратный метр. Проще сдохнуть. Я не удержался от громкого стона. «Привыкнешь. Все привыкают». Равнодушно ответил мне кто-то из сокамерников. Такая уж скотина человек. Слова оказались правдой. Первое время я сходил с ума от грязи и тесноты, которая не давала ни есть, ни спать, и вообще, не оставляло мне ни минуты покоя. К концу дня чувствовал себя смертельно усталым, разбитым и мечтал о той минуте, когда, наконец, все утихнет, и можно будет отрубиться от реальности в коротком забытии. А ночью, не имея возможности заснуть от духоты, вони, шума уборной, храпа, стонов и сонных криков соседей, с тоской ждал утра, когда, наконец, можно подняться. Но уже через неделю, к собственному же немалому удивлению, я вполне освоился с совершенно невероятными, в сравнении с прежними временами, условиями. Тяжелее всего оказалось привыкнуть к вездесущим вшам и клопам. Хорошо, хоть им почему-то не слишком нравилась моя полная синтетики одежда. Тем не менее, пришлось в полной мере освоить искусство выворачивания белья. Так тут называют смену лицевой и изнаночной стороны трусов по мере появления гнит в складках, с последующим тщательным вылавливанием и раздавливанием между ногтей паразитов, перебегающих поближе к теплому телу. Спустя же месяц я научился находить некоторые плюсы в ситуации. Во-первых, сумел сильно поднять свой авторитет благодаря предложению псевдоэлектронной очереди в туалет. Вместо того, чтобы каждый день выстраиваться в колонну по одному перед одним унитазом, на стену пристроили самодельную досочку с 30 деревянными номерками, вешающимися на маленькие колышки. Около уборной прикрепили циферблат со стрелкой и 30 нумерованными делениями. Соответственно, желающие разбирали номерки, а после использования, цепляли обратно, заодно передвигая стрелку на следующее деление. Простая мера основательно уменьшила пустую толкотню. Во-вторых, мне удалось поправить вопрос с питанием, своим и сокамерников. Надо сказать, тюремное меню удивляло меня еще со времен одиночки. Первое же дежурство по тюремной кухне обычных заключенных тут широко привлекает к работам по уборке и благоустройству, открыло страшную поварскую тайну. Что каша, что суп варится паром, в специальных котлах под высоким давлением. То есть, при в общем-то достаточном количестве и калорийности, они начисто лишены витаминов. Сначала я отнес подобную глупость на слабость советской экономики и лень персонала, однако, по странному совпадению оказалось, что из списков допустимых к передачам продуктов аккуратно вычеркнуты свежие овощи, яблоки, лимоны, ягоды, молочные продукты, буквально все, что может поставить заслон на пути цинги и фурункулиза. Уж не знаю, умышленно администрация ослабляет заключенных в надежде, что болезненная слабость и апатия быстро сломают волю к сопротивлению, или налицо убийственная безграмотность. В любом случае, терять здоровье я не собирался. Поэтому в ход пошли старые добрые проростки пшеницы, ржи, гречи, овса и прочих злаков. Чего уж проще, ведь в зерне особого недостатка не было, воды и жестянок тоже хватало. А результат оказался на загляденье, не прошло и пары недель, а камеру стало не узнать. С лиц ушел нездоровый землистый цвет, заметно сократилось количество пустых и глупых ссор, не из-за чего, все чаще слышался смех. А еще неделю спустя мне наконец-то повезло переехать с пола наверх и полностью влиться в пестрый, но потрясающе интересный коллектив библиотечной камеры. Каких только людей тут не было. Полдюжины профессоров, преподаватели вузов, инженеры, химики, электрики, геологи, механики, путейцы, ученые, многие с мировым именем, архитекторы, историки, археологи, музееведы, музыканты, офицеры, армейские и флотские. Наконец, много людей духовного звания. По вечерам устраивались лекции по темам типа «Промысловые рыбы северных морей», «Производство стекла», «Что такое благодать Святого Духа», «Нержавеющие стали», «Современный взгляд на строение материи», «Анализ трагедии Гёте Фауст», «Восстание 14 декабря со стратегической точки зрения», «На каком языке разговаривали Адам и Ева в раю», «Родословная Козьмы Прудкова». Причем лекции читали лучшие в мире специалисты своего дела. Излишне говорить, что мои знания на таком фоне выглядели, мягко говоря, неказисто. Пришлось заняться фантастикой в самом прямом виде. А именно, как дошла очередь, часа три подряд рассказывать о компьютерах 21 века, полупроводниках, интернете и прочих чудесах. По части следствия, казалось, про меня просто забыли. По крайней мере, мой первый допрос оказался и последним. Поначалу я переживал, казалось, чего уж проще, одна единственная очная ставка с другими скаутами, и все, вопрос моей невиновности полностью решен. Исчезнет опасный для социализма Обухов, появится несчастный молодой человек, потерявший память от удара по голове при аресте, которого, вроде как, нет ни малейших оснований держать в тюрьме, а совсем наоборот, необходимо срочно отправить в больницу на лечение. А уж там-то у меня наверняка подвернется возможность продемонстрировать свою безопасность для окружающих, выбраться на волю и получить, наконец, обратно в свои руки неосмотрительно схороненный смартфон, после чего честно исполнить долг перед народом и партией, то есть обратиться в соответствующие инстанции с нормальными доказательствами из будущего. Однако полдюжины писем просьб к следователю остались без всякого ответа, как и несколько жалоб вышестоящие инстанции. Несмотря на это, я не особенно волновался, происходящее по-прежнему напоминало навороченный квест, и в глубине души я пребывал в полной уверенности, что в липовом насквозь деле скаута Обухова рано или поздно следствие или суд разберутся, а меня выпустят. Все же 27-й год совсем не 37-й, я твердо помнил из учебников, что в это время никаких особых репрессий не происходило. Наоборот, на воле разгар НЭПа, в многочисленных кабаках и ресторанах вполне свободно жируют с ананасами и рябчиками самые настоящие буржуи, живут и работают многочисленные специалисты, открыты представительства иностранных компаний, зарубежные журналисты, как говорят, совершенно свободно ездят по стране. Особенно меня успокаивал тот факт, что никто не выбивал из меня самого главного, королевского доказательства, которое постоянно фигурировало в книгах и учебниках про громкие процессы конца 30-х годов, а именно, собственноручно написанного и подписанного признания вины. Если уж знаменитых большевиков мордовали ради этой малости смертным боем, да кровавых клякс на страницах протоколов, то меня-то точно не пощадят. Если, разумеется, кому-то на самом деле нужно сделать из меня Обухова. А раз нет, то придется просто ждать, пока чертовски неповоротливая чекистская бюрократия не обнаружит полного отсутствия улик и любых иных доказательств, да не выпихнет меня обратно на промерзшие улицы Петербурга. Тем более, у меня нашлось, чем занять свободное время, учебой. И ведь было чему. Редкий из моих соседей заключенных не говорил свободно на двух, трех, а то и более языках. Мой же институтский английский, который я ранее полагал очень неплохим, на поверку оказался до неприличия ужасен. За повышение образовательного уровня изобретательного в юноши со странными фантазиями о будущем в голове с великим рвением взялся чудесный человек, профессор филологии Кривач-Неманец, седой как лунь, но сохранивший блестящий разум чех лет 75. До тюрьмы он служил переводчиком в комиссариате иностранных дел, поэтому обвинялся в шпионаже в пользу международной буржуазии, всей сразу, надо полагать. По части языков он был экстраординарный специалист, бегло говорил на нескольких десятках, включая китайский, японский, турецкий и, естественно, всех существующих европейских. Мне стоило большого труда убедить эдакого полиглота, что кроме шлифовки наречия Шекспира, мой бедный мозг сможет вместить в себя максимум немецкий и французский. Он-то по доброте душевной готовился преподавать вдобавок к ним греческий и латынь, чтоб вышло не хуже, чем в старой доброй гимназии. Все равно, мало не показалось. Профессор подговорил сокамерников, и более со мной на родном языке никто не разговаривал. Книг на русском читать не давали, разве что газеты, глаза бы мои их не видели. Какая там вялость, какое безразличие, мелкая тюремная суета, очередь к шкафу с посудой, к котлу с кашей, все ненужное, глупое и досадное, шло за отдых. Вечерние лекции и минимальная физкультура воспринимались как настоящий праздник. Зато прогресс в обучении не сравнить со школьным. Более-менее общаться с сокамерниками по-иностранному я начал уже к лету, а к зиме мог похвастаться свободным английским, очень недурным французским и сносным немецким. Ближе к новому 1928 году я всерьез начал подумывать прихватить чуток испанского, но перемены в советских тюрьмах, как правило, внезапны и пессимистичны. Хотя надо признать, в годовщину моего провала в прошлый вечер начинался вполне весело и беззаботно. Для начала случилась неожиданно бурная перепалка на языке любви между паном Феликсом, обычно чрезвычайно учтивым и опрятным польским ксёндзом, умудрявшимся поддерживать в достойном состоянии свою обносившуюся сутану, и отцом Михаилом, примерно столь же скромным и аккуратным православным священником. Кто бы мог подумать, что они разругаются чуть не до пошлой драки, и все из-за предков, как оказалось, бившихся смертным боем во времена польского восстания. Весело разнимали, а потом увещевали всей камерой. Затем мы провожали на волю Штерна, австрийского подданного. Еще в 1923 году он и двое товарищей заключили с одним из петербургских заводов годовой договор в качестве специалистов по лакировке кожи. Хоть условия в СССР им не понравились сразу, все ж обязательства они исполнили честно и сполна, но продлить договорные отношения отказались и всех троих посадили на шпалерку, сказав, что выпустит, когда они подпишут новый контракт. Сдаваться строптивые иностранно подданные не хотели, извернулись и поставили в курс австрийского консула. Он вступился, но только за двоих, а третьего, еврея по национальности, оставил выпутываться самого. Так Штерн оказался забытым в камере на целых 3 года. И вот теперь сокамерники, из тех куркулей, кто получали из дома передачи, собирали иностранцу хоть какую-то одежду взамен его старой, давно истлевшей.